В предыдущей беседе мы указали, что болезнь является надлежащим предметом для молитвы. Сегодня мы желаем продолжить эту тему и утвердить, что в нынешнем веке нам тоже надлежит молиться об исцелении больных. Послание Иакова, 5 главе, с 13 по 16 стих сказано: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва в вере исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Покойный доктор Х. А. Айронсайд сказал: «Никакой осведомленный христианин не может не признать силы Господней в исцелении тела, как и в исцелении души. Тот, кто верит в чудеса Нового Завета, как каждый истинный христианин должен верить, неизбежно признает исцелительную силу Бога. Бог может исцелять. Он исцелял. Бог исцеляет. Он исцеляет в ответ на молитву. Он исцеляет даже, где нет молитвы совсем, через восстанавливающую силу природы. Он исцеляет, как в случае Езекии, употребляя средства. Он часто отвечал в ответ на молитву отдельной личности, которая была больная, или других, которые за нее молились. В настоящее время мы имеем много правдивых свидетельств о таких исцелениях, чтобы сомневаться в них. Имеются некоторые неосведомленные толкователи, которые говорят, что послание Иакова было написано главным образом для верующих иудеев, а не для верующих язычников. Но это неправда. Это верно, что апостол Иаков адресует это свое послание 12 коленам, находящимся в рассеянии. Но в то время христианами были только иудеи-христиане. Послание Иакова, вероятно, был бы первым посланием, написанным в Новом Завете, и было написано всем верующим христианам. Также верно, что послание к Галатам было адресовано церквам галатийским, и что послание к римлянам было адресовано всем находящимся в Риме. И никто не сомневается, что они являются также вестью для нас, духовных наследников христиан того времени. Слава Богу! Нам не нужно догадываться, кому Дух Святой адресовал это послание. Обратите внимание на послание Иакова, 5 главу, 14 стих, где сказано, что можно, что нужно призвать пресвитеров церкви помолиться, а не раввинов, пресвитеров церкви, а не начальников синагоги. Это весь христианам в церкви, а не иудеям в синагоге. И обратите особенное внимание на Иакова, 5 главу, 3 стих. «Вы собрали себе сокровище на последние дни». Послание Иакова, 5 глава, является приготовлением к последним дням. 7 стих говорит: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Это послание Иакова, особенно последняя глава, соответствует времени, предшествующему пришествию Господню. Опять в 8 стихе сказано: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». И опять 9 стих: «Судья стоит у дверей». Итак, в этой главе, по крайней мере, 4 раза в стихах 3, 7, 8 и 9 упоминается «последние дни» и «второе пришествие Христа». Становится совершенно ясным, что Господь имел в виду эти благословенные повеления и обетования относительно молитвы об исцелении больных для этих последних дней, когда приближается пришествие Господне, и когда судья стоит у дверей. «Да не похитит никто от вас послание Иакова, оно принадлежит христианам этого века». и молитва веры исцелит болящего. Будем уверенными, что мы понимаем Божьи условия исцеления. Иаков говорит, и молитва веры исцелит болящего. Нужно отметить, что человек получает исцеление не потому, что он три дня посещает специального рода собрание или повторяет постоянно определенную формулу, а молитва веры исцелит болящего. Елей не исцеляет. Елей, упомянутый здесь, не является лекарством. Доктор W. Б. Райли сказал, «Елей здесь является символом Духа Святого и применяется так. Оно вряд ли лекарственное, ибо если Бог является врачом, Он не припишет елея для всех болезней». В библейские времена цари, первосвященники и пророки помазывались елеем, что отделяло их или освящало их для специального труда для Бога. Книга Левит, 8 глава с 9 по 12 стих показывает, что скиния, жертвенник, сосуды, умывальница и подножие ее все были освящены, и Аарон был помазан, чтобы освятить его. Всякий человек, который желает угодно служить Богу, должен служить в силе и помазании Духом Святым, а елей является символом этого Духа Святого. Каждый спасенный человек имеет Духа Святого, пребывающего в теле. И каждый верующий христианин, если он желает исцеления, должен признавать, что Дух Святой имеет право контролировать и употреблять его тело, как полностью посвященное Богу. Помазать кого-нибудь елеем для исцеления просто должно означать, что помазываемый посвящается Богу, и что мы надеемся Дух Святой исцелить тело, если на это воля Божья. Дух Святой является тем, кто исцеляет, если это действительно божественное исцеление. Послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих, говорит, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это относится, как сам текст и контекст стихи с 20 по 23 ясно доказывает, к будущему воскресению наших тел Духом Святым, а не к настоящему нашему исцелению. Но однако оно показывает оживление, то есть жизнь, дающую силу Духа Святого в наших физических телах. 13 стих в послании Иакова говорит, «Злостражит ли кто из вас? Пусть молится». Здесь сказано о молитве об исцелении без помазания его елеем. И опять в 16 стихе, «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться». Здесь общая молитва христиан друг за друга без помазания елеем. Однако это молитва об исцелении. Но 14 стих предлагает, «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Помазание елеем пристойно при некоторых обстоятельствах, но не елей исцеляет. И не елей является важным, а молитва веры, которая исцеляет. 12 учеников иногда помазывали больных елеем. В Евангелии от Марка, 16 главе, 13 стихе нам сказано, «Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Однако во многих других случаях исцеления в Новом Завете не упоминается о помазании елеем. Помазание елеем иногда является помощью для нашей веры. Оно напоминает нам, что Дух Святой живет в теле больного верующего христианина. Таким образом, исполни то, что предлагает Священное Писание, помазавший больного елеем, поощряет нас ожидать его благословения. И мы больше сознаем, что Бог приглашает нас молиться об исцелении больного. Но употребляем ли мы елей или нет, это молитва веры, которая исцеляет больного. Современные евангелисты, которые имеют так называемые божественного исцеления богослужения и которые считают, что всегда воля Божия исцелять больных, часто обвиняют приходящих больных за их неспособность исцелить их. Бедный больной приходит, чтобы помолились о нем. Евангелист сообщает, что воля Божия, чтобы этот больной исцелился. И тогда, когда разочарованный больной не исцелен, евангелист снимает с себя всю ответственность и говорит, что больной просто не имел веры или что грех был препятствием. Но заметьте, здесь говорится о вере молящегося, которая решает дело. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Поэтому такой исцелитель сам виноват, если больной не исцелился. И молитва веры исцелит болящего, когда мы знаем, что мы молимся по воле Божией, открытой в Его Слове, уповая на руководство Духа Святого, получив дарованную Богом веру. В таком случае мы можем просить и ожидать ответа, ибо Он дал обетование, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Аминь.